Глава 24. Раздается настойчивый стук в дверь, и я замираю, сжимая пальцами нож за спиной. Я не хочу его пускать, даже не собираюсь этого делать. Стук повторяется уже более требовательный и нетерпеливый. Я бросаю отчаянный взгляд по сторонам, колеблюсь, бежать наверх или остаться. Больше мне деться некуда, запасного выхода здесь нет. Колоссальным усилием воли заставляю себя стоять на месте, потому что знаю, бежать от него бесполезно. Сделаю это, он сразу поймет, что я обо всем догадалась. А так, у меня есть шанс потянуть время, что-то узнать, переиграть его, быть может. Может, он не собирается меня убивать? Вот только я и сама, кажется, не верю в это. Убеждаю себя, что в доме у меня хоть как больше шансов. Здесь есть комнаты, в которых можно закрыться. Есть то, что сгодится для самообороны. Ножи, один из которых я сжимаю с такой силой, что пальцы по ощущениям уже вплавились в металл. С трудом разжимаю руку и перепрятываю нож в узкий рукав платья, а потом расширившимися глазами смотрю на медленно открывающуюся дверь, которая была заперта. На пороге возникает он. Какое-то время мы просто смотрим друг на друга, не в силах что-то сказать. Оцениваем, быть может. А потом мужская рука ложится на капюшон и откидывает его с лица. «Здравствуй, Матильда». Раздается знакомый голос в полной тишине. Чудовище уже спрятало свое истинное лицо под привычной маской, и я горько усмехаюсь про себя. Как же я была слепа! Когда сама носишь маски, думая о том, что их может носить и кто-то другой, находящийся рядом, кажется, это будет моим четвертым правилом, если, конечно, я выживу. «Здравствуй». Я тоже натягиваю на лицо привычную маску приветливости. Не уверена, что она хорошо сидит и не выдает меня. Вообще ни в чем сейчас не уверена. Не знаю, что ему говорить, но понимаю, что молчание будет выглядеть еще более подозрительным. Это новая чертова игра, но уже с другим мужчиной. Я не ждала тебя сегодня. Что-то случилось? Все прекрасно. Фабио растягивает губы в улыбке, и по моей спине ползет ледяная змейка страха. Я слышу в его словах затаённое предвкушение. Вижу в зеленых глазах триумф и решимость сделать то, зачем он, собственно, и пришел. «У тебя красивый дом», — говорю я, чтобы хоть что-то сказать. «Да». Он даже не особо старается играть свою роль, отчетливо понимая я. Набираю побольше воздуха в грудь и произношу, как мне кажется, ровно. «Тогда зачем ты пришел?» «Думаю, ты и сама это знаешь. Матильда!» Фабио издевательски растягивает мое имя и улыбается, как маньяк. «Хочешь чаю? Я все же пытаюсь изображать непонимание, хотя и я, и он, мы оба знаем, что это пустая игра». «Не думаю, что это уместно в сложившихся обстоятельствах». Фабио говорит в своей привычной чопорной манере. «Вот только теперь мне совсем не смешно». Мы вновь молчим и смотрим друг на друга, а нас разделяет только стол и диван. Так себе расстояние, чтобы это позволило мне сбежать. Оцениваю расстояние до двери и понимаю, что он не даст мне такой возможности. Как будто в подтверждении моих слов Фабио закрывает ее на ключ и убирает его в карман, а потом снова разворачивается ко мне. Не зная, что он видит на моем лице, я на его ненависть и желание убивать. Пламя свечи, что стоит на столе, зловеще пляшет в зеленых глазах мужчины. Они блестят сатанинским огнем, и вот это действительно страшно. «Знаешь, Тиль», — Фабио заговаривает первым и одновременно с этим делает шаг по направлению ко мне. «Когда ты только приехала в академию, я думал, ты другая». «Другая?» «Не такая, как все эти девки, готовые раздвигать ноги перед драконами по щелчку пальцев». «Он все же это сказал, думаю я, пытаясь изобразить удивление». «Фабио, я не понимаю». «Брось, все ты понимаешь. Ты такая же, как и они. Скажи, ты спала с каждым драконом по очереди? Или со всеми тремя сразу?» Мужчина буквально выплевывает эти слова с какой-то сумасшедшей ненавистью, глядя на меня. «Он псих. Отчетливо понимаю я в этот самый момент. Псих, свихнувшийся на своей ненависти к драконам, но мстящий почему-то девушкам». «Почему, Фабио?» Тихо произношу я, чувствуя, как маска медленно сползает с моего лица. Он прав, больше нет смысла притворяться. Сейчас я хочу только одного — узнать всю правду, какой бы страшной она ни была. Фабио зло кривит губы в ответ, но отвечать не спешит. «Алайя, она ведь была твоей сестрой? Я права?» «Как ты догадалась?» На миг я вижу в его глазах изумление и что-то похожее на страх. «Да, без сомнения, это именно он. Убийца нервничает». Не узнает ли еще кто-нибудь то, что он так тщательно и долго скрывал? Я вспомнила название этого городка — Крайон. Вот почему оно показалось мне таким знакомым, когда мы с Делой ехали сюда. Алайя его как-то упоминала. О дальнейшем было догадаться нетрудно. Она жила здесь. Сюда же ты ее и привез, в этот самый дом. Я узнала ее гребень с перламутром. В пансионе у нее был такой же. Чудовище, стоящее напротив, ухмыляется. «За что ты так с ней?» «Тебе все равно не понять. Родители сами отдали ее в тот пансион, когда их дела пошатнулись. Еще и счастливы были, говоря, что у девчонки появился шанс на хорошее будущее. Шанс стать подстилкой драконов, наших врагов. Фабио обдает меня убийственным взглядом. Я тогда учился в академии и надеялся, что после учебы смогу получить нормальную работу и поправить дела нашей семьи. Хотел выдать сестру замуж за нормального человека. Но опоздал, когда я приехал домой, а Лаи уже не было. Они просто продали ее как вещь. Показывали мне деньги, вырученные за собственную дочь». Он замолкает. Я тоже молчу, осмысливая услышанное. В голове почему-то вертится фраза из моего прежнего мира. «Благими намерениями вымощена дорога в ад». «А твои родители?» «Я их убил». Это сказано настолько равнодушно, что я внутренне содрогаюсь. «Боги, он точно ненормальный!» «Я искал Алаю несколько лет, но видишь ли, какое дело. В пансионы доступ людям закрыт. Только драконы имеют право навещать своих будущих архе. Но мне повезло. Однажды я увидел ее на прогулке в одном из них, выросшую, изменившуюся, но это точно была моя сестра. Моя Алая. Выросшую и изменившуюся, но это точно была моя сестра. Моя Алая». Глаза Фабио озаряются сумасшедшим светом, и я впервые задумываюсь об его истинных чувствах к сестре. Они нездоровые? Я опоздал чуть-чуть, пока готовил ее побег. Ее уже увез тот дракон. Губы мужчины зло дергаются. Мне пришлось начинать поиски заново. Драконы свое так просто не отдают, а у этого был не дом, а настоящая крепость. Но мне вновь повезло. Им нужен был садовник, и я пришел устраиваться на работу. Конечно, сестру пришлось уговаривать, но, в конце концов, она согласилась со мной бежать. «Уговаривать?» Я медленно прикрываю и открываю глаза, провожу по ним пальцами, будто снимая тонкую пелену. Она не хотела уезжать от Рейниса. Очевидно, что брат ее переубедил. Возможно, надавил на совесть или что-то пообещал. Как будто в ответ на мои мысли Фабио продолжает. Она колебалась, но я сказал ей, что дракон в отъезде и все равно не узнает. И как будет здорово немного погостить в нашем родном доме, вспомнить детство. И, очевидно, навестить могилки родителей. Вертится колкая на языке, но я молчу. Еще далеко не все узнала. Значит, ты привез ее сюда. Да, надеялся, что Алая увидит дом, вспомнит, как хорошо нам было в нем, и не захочет уезжать. Но она стала задавать вопросы о родителях, обо мне. Стала все чаще заговаривать о своем драконе. Глаза Фабио вновь полосуют меня жгучей ненавистью. Потом стала обвинять, что я обманул ее. Вместо того, чтобы просто навестить родителей и старый дом, не хочу вести назад. Глупышка. С горечью думая, я вспоминаю свою подругу. Алая была такая доверчивая, светлая. Уверена, она и мысли не допускала, что под личиной брата к ней явилось чудовище и своими словами подписала себе смертный приговор. Но как бы больно мне не было, я должна узнать все до конца. И тогда ты убил ее, констатирую я очевидное. Я не хотел. Фабио почти срывается на крик. Я знал, что дракон ищет ее и пытался увезти отсюда, но она наотрез отказалась, вырвалась, пыталась сбежать. Я просто хотел ее остановить. Он вдруг замолкает на минуту, две, три, а потом продолжает голосом, от которого у меня по спине бегут ледяные мурашки ужаса. Она была такая красивая, когда лежала там в лесу с золотистыми кудрями, фарфоровой, нежной кожей. Я уложил ее на ковер из изумрудного мха, чтобы ей было удобнее спать. Моя. Только моя. Я выиграл. Не отдал ее дракону. Фабио чудовищно улыбается. «Аделла?» Хрипло произношу я, борясь с подступающей дурнотой. «Эта рыжая шлюшка видела меня возле вашего пансиона и узнала, приехав сюда. Откуда-то прознала про сестру и стала шантажировать, что все расскажет тебе. Я давал ей небольшие суммы, но в тот вечер эта тварь решила явиться прямо в академию. Заявила, что потеряла работу, и ей нужны деньги. Много денег, чтобы уехать и начать новую жизнь. Я назначил ей встречу недалеко от академического парка и убил». Фабио рассказывает об этом так просто, как будто речь идет о новой книге, содержание которой он мне пересказывает по привычке. И в этот момент я отчетливо понимаю, его не разжалобить, не переубедить. В нем нет вообще ничего человеческого, да и был ли когда-нибудь. «Знаешь, Тиль, мужские губы растягиваются в обманчиво ласковой улыбке маньяка. Я думала, что убиваю ее ради тебя. Ведь ты отвергла дракона и других мужчин. Но ты...» Улыбка вдруг становится ледяной и жестокой. Такая же шлюха, как и они. Он сделает еще один шаг ко мне, и при тусклом свете свечи я вдруг вижу что-то тонкое, блеснувшее в его руках. Шнур, леска. Инстинкты срабатывают раньше головы. Я бросаюсь к лестнице, чтобы спрятаться от него на втором этаже, но банально не успеваю. Маньяк настигает меня. Фабио хватает меня за подол платья, обхватывает руками, неожиданно сильными для его комплекции. Тащит обратно по ступенькам, несмотря на мое яростное сопротивление. Горло сдавлено, руки прижаты к телу. Достать нож нет никакой возможности. Все, что я могу, это сжать острие пальцами, чтобы не выронить. Лишиться единственного оружия страшно. Возможно, это мой последний шанс на спасение, и я берегу его. «Не сопротивляйся, Тиль, тогда я убью тебя нежно». Маньяк бросает меня на пол и придавливает грудь коленом, не обращает внимания на мои руки, которыми я отталкиваю его, медленно ведет пальцами по шее. «Нет, так дело не пойдет». Фабио морщится и начинает развязывать свой шейный платок. «Не трогай меня, я ничего тебе не сделала». Я силюсь освободиться, но все тщетно. Мужское колено вдавилось в меня так, что трудно дышать. «Сделала, Тиль». Фабио теперь расстегивает свой камзол. «Он же не хочет, нет?» «Ты обманула меня, и за это будешь наказана». Оскалившись, он нависает надо мной, и я понимаю, что настал мой единственный шанс. Другого, возможно, не будет. С трудом вытаскиваю из рукава нож и вонзаю ему в бедро. Явно не глубоко, потому что мне, прижатый к полу, не хватает размаха и сил, не говоря уже об умении им пользоваться. Фабио дергается, недоуменно смотрит на нож, но тут же переводит безумный взгляд на меня. «Плохая попытка», — шепчет маньяк, выдергивая его и отбрасывая куда-то на пол. А в следующее мгновение удавка прижимается к моему горлу. Я вцепляюсь руками в мужские запястья, использую пальцы, ногти, но Фабио, кажется, не замечает боль или не чувствует ее. Чем сильнее я пытаюсь оттолкнуть его от себя, тем сильнее он затягивает ее на моей шее. Я вынуждена отпустить его руки, чтобы не дать ей затянуться окончательно. Пальцы пронзает резкая боль, когда она впивается в нежную кожу. «Умри, шлюха!» Вижу перед собой только его безумный взгляд. Не хочу умирать, отчаянно цепляясь за жизнь, за свет, который уже меркнет перед глазами. Сознание туманится, и на его краю мелькает горькая мысль. Я сама виновата во всем. Вновь забыла правила выживания в этом мире. Никому нельзя доверять. Абсолютно. И рассчитывать можно только на себя. Мне не поможет никто. Воздуха отчаянно не хватает, и я хриплю, пытаясь дотянуться хотя бы до его крупиц. Перед глазами мелькают картинки прошлого. Мама, Алая, пансион. Грегор? Массивная входная дверь за спиной Фабио с жутким грохотом падает на пол, сорванная из петель. Бах! В темном проеме появляется одна, нет, две огромные фигуры. Или у меня двоится в глазах от слез. Они похожи на ангелов мщения, с горящими в полутьме глазами, с узким вертикальным зрачком. А потом я вижу его. Мокрые волосы кажутся пепельными, черная рубашка облепляет сильное тренированное тело. Мужчина, которого я так долго считала врагом, все-таки пришел за мной, но не для того, чтобы присвоить, а чтобы спасти. Нечеловеческая сила отрывает от меня Фабио и отбрасывает того куда-то в сторону. Я слышу звон разбитой посуды, жуткий хруст ломающихся костей и последующий за ним почти звериный вой. Кажется, Грегор сломал ему обе руки. Голос, мало напоминающий человеческий, угрожающе рычит. «Он мой!» Грегор явно желает сам разделаться с маньяком, покусившимся на его архе, и сейчас в нем идет борьба. Он возвышается над ним нерушимой скалой, придавливая ногой, как жалкого слизняка. После секундной заминки он кивает Рейнису, признавая его право на казнь, и нехотя отпускает ублюдка. А следом оборачивается, и я наталкиваюсь на его взгляд. Парализующий, страшный, в котором нет абсолютно ничего человеческого, только звериное желание убивать. И это становится финальным аккордом для измученных нервов. Меня все же накрывает спасительная темнота.